Его пригласили в радиопрограмму «Пластинки на необитаемом острове». В Британии это честь почище любой литературной премии. Одна из старейших в Англии радиопрограмм идет с января 1942 года. По ходу ее, среди прочего, проигрываются 8 музыкальных композиций, которые приглашенный гость хотел бы иметь с собой, окажись он на необитаемом острове. Одной из 8 композиций из тех, что он взял с собой на воображаемый необитаемый остров, была «Газель» на языке урду, написанная Фаизом Ахмедом Фаизом, близким другом его семьи, первым великим писателем, с каким ему довелось познакомиться, автором гражданской лирики. Никто лучше его не написал в стихах о разделении страны на Индию и Пакистан и ценимых многими стихотворений о любви. Фаиз научил его, что писатель должен в равной мере стремиться к публичности и приватности, умению быть арбитром общества и человеческого сердца. Другой выбранной им вещью стала та, что звучит под сурдинку на всем продолжении его нового романа. Песня «Сочувствие дьяволу» группы Rolling Stones. Он несколько раз навещал смертельно больного Брюса Чатвина. Болезнь, среди прочего, подтачивала понемногу его мозг. Раньше он отказывался даже просто произносить слова «СПИД» и «ВИЧ», а теперь с упорством маньяка твердил, что нашел верное лекарство. Он рассказывал, как звонил богатым друзьям, Агахану, например, и просил у них деньги на исследования, при этом ожидал финансового участия и от коллег-писателей. Специалисты из Оксфордской больницы Джона Рэдклиффа были якобы в восторге и не сомневались, что он на верном пути. Параллельно Брюс вообразил, что книги его продавались умопомрачительными тиражами, и он поэтому невероятно разбогател. Однажды он позвонил и похвастался, что прикупил полотно Шагала. У Брюса это была не единственная экстравагантная покупка. Его жене Элизабет приходилось тайком возвращать его приобретение, объясняя при этом, что муж не в себе. В конце концов, его отец был вынужден через суд закрепить за собой исключительное право распоряжаться деньгами сына, что вызвало прискорбную размолвку в семье. У Брюса вскоре тоже должна была выйти книга, его последний роман «Уц». Как-то раз он сказал по телефону: «Если нас обоих выдвинут на Букера, надо будет объявить, что премию мы поделим. Выиграю я, обязательно поделюсь с тобой, и ты, в случае чего, поступишь так же». В прежние времена букеровская премия вызывала у него только насмешки. В заказанной ему газетой «Нью-Йорк Таймс» рецензии на «Дорогую Милле», сказку Вильгельма Грима, вышедшую с иллюстрациями Морриса Сендека, он не преминул выразить восхищение большинством работ художника, однако не мог не отметить некоторую вторичность данных иллюстраций по отношению к более ранним произведениям великого мастера. После этого Сендек сказал в интервью, что обиднее рецензии не было в его жизни и что он ненавидит того, кто ее написал. Впоследствии он написал еще 2 рецензии для британского «Обсервер» и в обеих констатировал, что рецензируемое произведение менее прекрасно, чем прежние произведения того же писателя, и добился тем самым, что авторы «Русского дома» и «Фокуса Покуса» Джон Ле Карре и Курт Вонегут, с которыми он поддерживал до того вполне теплые отношения, объявили его своим врагом. Вот чем чревато сочинение книжных рецензий. «Если книга тебе нравится, автор воспринимает похвалы как нечто само собой разумеющееся, а если не нравится, вы с ним становитесь врагами». С тех пор он решил больше рецензий не писать. Пусть кому надо, ищет других дураков. В день, когда ему принесли сброшюрованные сигнальные оттиски шайтанских аятов, к нему домой на Сент-Питер-стрит зашла журналистка еженедельника «Индия Тудей» Мадху Джайн, которую он читал своим другом. Увидев толстый том в темно-синем переплете, прочитав написанное крупными красными буквами название, она прямо-таки загорелась и выпросила один экземпляр, чтобы почитать во время отпуска, который они с мужем планировали провести в Англии. А прочитав книгу, она спросила разрешения взять у него интервью и напечатать в «India Today» отрывок из романа. Он снова уступил. Та публикация, до сих пор считает он, и послужила спичкой, от которой разгорелся пожар. Как и следовало ожидать, в журнале особо отметили противоречивость книги, озаглавили редакционную статью о ней «Недвусмысленная атака на религиозный фундаментализм», что явилось первым из бесчисленных случаев некорректной трактовки содержания романа, а другим заголовком сделали якобы сказанные им слова «Я пишу о фанатизме», чем еще больше извратили суть его книги. Заканчивалась редакционная статья предложением «Шайтанские аяты наверняка вызовут лавину протестов». Неприкрытым призывом к этим самым протестам оно, собственно, и служило. Статья попалась на глаза депутату индийского парламента, консервативному мусульманину Саеду Шахабуддину, и тот разразился в ответ открытым письмом, озаглавленным «Тобой руководил шайтанский умысел, мистер Ружди», и с этого все пошло. Самый простой и действенный способ разнести в пух и прах книгу – демонизировать ее автора, превратить его в подлую тварь, движимую низменными мотивами и зловредными намерениями. Так явился в мир шайтан Ружди, которого станут носить по улицам городов воспламененные святой ненавистью демонстранты, чучело в кое-как скроенном смокинге, удавленника с вывалившимся красным языком. Существо это, как и настоящее Ружди, родилось в Индии. Его гонители исходили при этом из ложного утверждения, будто любой автор книги, поставивший в заглавие слово «шайтанский», сам автоматически оказывается шайтаном. Это ложное утверждение, как и все подобные ему, так вольготно расплодившееся в век информации или дезинформации, стало истинным благодаря бесчисленным повторениям. Оболгите человека один раз, и вам мало кто поверит. Повторите ложь миллион раз, и верить перестанут тому человеку, против которого ложь направлена. По прошествии времени приходит желание простить. Перечитывая много лет спустя, в более спокойные времена ту публикацию в «India Today», он видел, что текст статьи гораздо беспристрастнее ее заголовка и гораздо взвешеннее, чем последнее ее предложение. Те, кому хотелось почувствовать себя оскорбленными, в любом случае нашли бы повод оскорбиться. Желающие воспламениться праведным гневом раздобыли бы себе огня. Возможно, более всего журнал навредил ему тем, что в нарушении профессиональных традиций и негласных запретов напечатал отрывок из романа и сопроводительную статью за 9 дней до выхода книги в свет, когда ни один ее экземпляр еще не добрался до Индии. Это дало свободу действия Саиду Шахабуддину и его коллеге, такому же оппозиционному депутату парламента Хуршиду Аламхану. Они были вольны говорить о книге все, что взбредет в голову, и никто не мог им возразить, поскольку никто ее не читал. Единственный, впрочем, человек в Индии, прочитавший сигнальный экземпляр, журналист Хушвант Сингх на страницах Illustrated Weekly of India, призвал, кабы чего не вышло, запретить шайтанские аяты. Таким образом, он стал первым в примкнувшей к запретителям международной кучке литераторов. Хушвант Сингх потом утверждал, что к нему обращалось за советом издательство «Вайкинг» и что он предупредил редакторов и автора о возможных последствиях публикации романа. Не факт, что он кого-то предупреждал, а если и предупреждал, то так, что никто его не услышал. Для него стало неприятным сюрпризом, что на личности переходили не только мусульмане. В новорожденной газете «Индепендент» некий Марк Лоусон цитировал, не называя имени, его соученика по Кембриджу, объявившего автора «Шайтанских аятов», «надутым типом», который, что типично для выпускника привилегированной школы, не желал разговаривать с респондентом Лоусона, поскольку считал себя самым умным и образованным. То есть какой-то безымянный однокурсник вменял ему в вину годы прозябания в рагби. Другому близкому товарищу, также анонимному, было понятно, отчего он порой производил впечатление человека угрюмого и заносчивого. Все потому, что он был шизофреником и не дружил с головой. Он поправлял людей, неправильно произносивших его имя. И что кошмарнее всего, однажды уехал на такси, которое Лоусон заказал для себя, оставив бедного журналиста стоять на тротуаре. И таких мелочных гадостей было еще очень много, в самых разных газетах. «Многие его близкие друзья признают, что человек он малоприятный», писал Брайан Эплерт в «Санди Таймс». «Ружди чрезвычайно эгоистичен». И что это за близкие друзья, которые отзываются так о своем друге? А те самые анонимные, которых так ловко раскапывают журналисты. В нормальной жизни все это было бы неприятно, однако не заслуживало бы особого внимания. Но в разыгравшемся вскоре смертельном противостоянии успешные попытки выставить его дурным человеком нанесли ему немалый урон. Лорду Байрону чрезвычайно не нравились сочинения поэта-лауреата Роберта Саути, поэтому он язвительно высмеивал их в печати. Саути ответил Байрону тем, что причислил его к сатанинской школе, а поэзию его назвал «сатанинскими стихами». Британское издание «Шайтанских аятов» поступило в продажу в понедельник 26 сентября 1988 года, и теперь, оглядываясь назад, он даже испытывал ностальгию по тому краткому промежутку времени, когда ничто еще не предвещало беды, когда публикация романа воспринималась исключительно как событие литературной жизни и когда обсуждение его шло на языке литературной критики. Был ли он, как выразилась Виктория Глендининг, на страницах лондонской «Таймс» лучше «Детей полуночи», поскольку получился более сдержанным, но сдержанным исключительно в том смысле, в каком можно говорить о сдержанности Ниагарского водопада? Или, по словам Анджелы Картер из «Гардиан», представлял собой эпос, в котором понаделали дырок, чтобы сквозь них виден был многолюдный, словоохотливый, местами уморительно смешной и невероятно современный роман. Или же его можно было сравнить, как это сделала в «Индепендент» Клэр Томалин, с «Заевшим колесом», а то и назвать вслед за книжным обозревателем газеты «Обсервер» Гермионой Ли романом, пикирующим в сторону полной нечитабельности. И насколько, интересно, велик был в случае с «Шайтанскими аятами» пресловутый «клуб 15-й страницы», куда попадают читатели, названные страницы, так и не преодолевшие. Очень скоро язык литературной критики стало неслышно за какофонией иных дискурсов – политического, религиозного, социологического, постколониального. На этом фоне любая попытка обсудить художественные достоинства романа выглядела чуть ли не пустой и легкомысленной. Место той книги, которую он написал, про эмиграцию и трансформацию личности, заняла совсем другая, никогда не существовавшая книга, в которой Ружди отзывается о пророке и о его сподвижниках как о подонках и бездельниках. Он этого не делает, однако позволяет вымышленным преследователям вымышленного пророка использовать в его адрес бранные слова. Ружди называет жен пророка шлюхами. Он их так не называет, но при этом шлюхи в борделе вымышленного города Джахималея берут себе имена жен пророка на радость похотливым клиентам. О самих же женах четко сказано, что они хранят целомудрие в стенах гарема. Ружди злоупотребляет словом «фак». Это да, что есть, то есть. Именно на эту книгу-химеру обрушился гнев мусульманского мира, после чего желающих поговорить о книге настоящей почти не осталось, да и те чаще норовили посостязаться в резкости оценок с Гермионой Ли. На вопросы друзей, как ему помочь, он отвечал: «Защитите мой текст». Нападки на роман носили вполне конкретный характер, а защита тем временем строилась, исходя из самых общих соображений с опорой на великий принцип свободы слова. Он очень рассчитывал на более конкретную защиту, хотел, чтобы роман его отстаивали как высококачественное литературное произведение, в том же духе, в каком шла когда-то борьба за другие гонимые книги, вроде «Любовника леди Чаттерлей», «Улисса» и «Лолиты», ведь враги его обрушились не на роман в целом и не на свободу слова как таковую, а на вполне определенный набор слов и предложений. Литература, как напомнили ему итальянские коллеги во дворце Келуш, это про связанные последовательности слов. На его намерение, добросовестность и профессиональную пригодность как писателя этот набор составившего. Он сделал это ради денег, он сделал это ради славы. Его подговорили на это евреи. Если бы не измывательство над исламом, никто бы и не купил его неудобочитаемое сочинение. Такова была суть претензий к его книге, которые на долгие годы лишили «Шайтанские аяты», приличествующие роману жизни, сделали из него нечто мелкое и уродливое – оскорбление. В том, что роман об ангельских и дьявольских превращениях превратился в демонизированную версию самого себя, ему виделся своеобразный сюрреалистический комизм, его даже подмывало мрачно сострить в свой адрес. Вскоре любители черного юмора уже вовсю упражнялись в остроумии на его счет. «Вы слышали, Ружди? Новый роман написал. Называется «Жирный ублюдок Будда». Но в сложившейся вокруг него обстановке любая юмористическая ремарка прозвучала бы диссонансом, беззаботность оказалась бы полностью неуместной. Поскольку книга его была низведена до оскорбления, к нему самому пристало клеймо обидчика, причем не только в глазах мусульман. Если судить по результатам опросов, проводившихся в связи с делом Ружди, подавляющее большинство британцев полагали, что ему необходимо извиниться за свою оскорбительную книгу. Убедить публику в обратном было непросто. И тем не менее, первые несколько недель после появления на свет осенью 1988 года книга оставалась просто романом, а он — самим собой. На приеме, устроенном британским отделением издательства «Вайкинг» в честь авторов, чьи книги вышли в свет той осенью, он познакомился с Робертсоном Дэвисом и Элмором Леонардом и весь вечер проговорил с величественными старцами, отойдя с ними в сторонку от толпы. Робертсон Дэвис, 1913-1995, известнейший канадский литератор, прозаик, драматург, критик. Элмор Леонард родился в 1925 году, американский писатель, автор вестернов, детективов и триллеров. Элмор Леонард, среди прочего, рассказал историю, как, едва оправившись после смерти жены, начал размышлять, чтобы такого предпринять, дабы найти себе новую спутницу жизни. Занятый этими мыслями, он выглянул из окна своего дома в Блумфилде, поселке на окраине Детройта, и увидел внизу женщину. Ее звали Кристина. По профессии она была садовником и регулярно приезжала в Блумфилд ухаживать за садом Леонардо. Не прошло и года, как они с Кристиной поженились. «Я не знал, где искать себе жену», — закончил Элмор Леонард свой рассказ, а нашел ее у себя под окнами, поливающей мои клумбы. Он объехал всю Британию, встречаясь с читателями, выступал перед ними с чтением отрывков из романа, надписывал им книги. Слетал в Торонто, где выступил на международном литературном фестивале в Гаване. Вместе с романами Питера Кэри, Брюса Чатвина, Марины Уорнер, Дэвида Лоджа и Пенелопы Фицджеральд «Шайтанские аяты» попали в шорт-лист Букера. Из-за этого он не звонил Брюсу Чатвину, боялся возобновления разговора о дележе премии. Единственным облачком на ясном горизонте маячил Саед Шахабуддин, депутат индийского парламента требовал принять меры против кощунственной книги, которую он, по его словам, не читал, поскольку, мол, чтобы знать, что сливают в сточную канаву, не обязательно в нее залезать. До поры до времени можно было запросто не обращать внимания на это облачко и радоваться публикации романа, хотя, если уж совсем честно, каждый раз, когда у него выходила книга, ему страшно хотелось спрятаться за креслом или под столом. Но в четверг, 6 октября 1988 года, безобидное доселе облако заслонило собою солнце. В этот день на долю его приятеля Салмана Хайдара, заместителя высокого комиссара Индии в Лондоне, выпала неприятная обязанность сделать ему официальный звонок и от имени индийского правительства уведомить, что отныне в Индии шайтанские аяты находятся под запретом. Вопреки широко декларируемому секулярному характеру индийского государства, начиная с середины 70-х, со времен Индиры и Санджая Ганди, правительству страны нередко приходится уступать давлению разных религиозных групп, особенно тех, что могут распорядиться голосами большого числа избирателей. В 1988 году, незадолго до ноябрьских выборов, слабое правительство Раджива Ганди трусливо поддалось на угрозы двух оппозиционных парламентариев-мусульман, которые даже не располагали возможностью добавить Индийскому национальному конгрессу мусульманских голосов. Квалифицированная экспертиза книги не проводилась. Даже видимости судебной процедуры соблюдено не было. Удивительным образом запрет провели по линии Министерство финансов. Ввоз книги на индийскую территорию якобы противоречил статье 11 закона о таможенных пошлинах. Министерство финансов при этом разродилось пояснением, что, мол, запрет романа не связан с его литературными и художественными достоинствами. «Хоть на том спасибо», — думал он. Каким же простодушным, наивным, даже близоруким он был, если запрет стал для него полной неожиданностью. Следующие затем годы нападки на свободу творчества в Индии заметно участились. Их не избежали даже выдающиеся художники вроде живописца Макбула Фида Хусейна, прозаика Рахинтона Мистри, режиссера и сценариста Дипы Мехта. Но в далеком 1988 году еще можно было верить, что Индия – свободная страна, уважающая и охраняющая право художника на самовыражение. Вот он в это и верил. По другую сторону границы, в Пакистане, книги запрещали то и дело, но в Индии такие запреты казались немыслимыми. Джавахарлал Неру писал в 1929 году. «Правительство располагает грозной и опасной властью, правом решать, что людям можно читать, а что нельзя. В Индии этим правом явно станут злоупотреблять». Эти слова молодого Неру были обращены против книжной цензуры, которую завела в Индии колониальная администрация. Тяжело сознавать, что они не утратили актуальности 6 десятков лет спустя в независимой Индии. Чтобы быть свободным, надо относиться к свободе как к чему-то само собой разумеющемуся. Следующий шаг – принять за данность, что художественные произведения создаются без заднего умысла. Он лично всегда считал себя вправе самостоятельно решать, что и как ему писать, рассчитывая на как минимум добросовестную интерпретацию своих книг. При этом он со всей ясностью понимал, что страны, где писатели таких прав лишены, неизбежно скатываются, если до сих пор не скатились, к авторитаризму и тирании. В несвободных странах запрещенных писателей не только лишают слова, а еще и шельмуют. За исключением периода чрезвычайного положения 1974-1977 годов, введенного Индирой Ганди в ответ на обвинения в махинациях с голосами избирателей, в Индии всегда господствовала презумпция интеллектуальной свободы и уважения к творчеству. Он очень гордился такой открытостью своей родины и любил похвастаться ею перед западными знакомыми. Окруженная со всех сторон несвободными государствами, Пакистаном, Китаем, Бирмой, Индия, тем не менее, оставалась открытой демократией, страной небезупречной, даже, наверное, полной вопиющих недостатков, однако при всем при том свободной. Со времени успеха «Детей полуночи» все его творчество встречало в Индии неизменно теплый прием, чем он весьма гордился, и тем болезненнее ударил по нему запрет на ввоз в страну шайтанских аятов. Пораженный этим ударом, он написал Радживу Ганди, внуку Джавахарлала Неру, открытое письмо, показавшееся многим излишне агрессивным. В письме он оспаривал обоснованность профилактического, как его официально определили, запрета книги. Власти усмотрели вероятность того, что содержание отдельных страниц может быть превратно понятно и вызвать злоупотребление, предположительно, со стороны религиозных фанатиков и им подобных. Указ о запрете книги был издан ради предотвращения таких злоупотреблений. То есть мою книгу никто не объявлял кощунственной или оскорбительной, а запрещена она, так сказать, ради же ее блага. Выходит, любого ни в чем не повинного человека можно признать потенциальной жертвой грабителей или насильников и защитить от них, поместив за решетку. Свободному обществу, мистер Ганди, не подобает поступать так со своими членами. Ну и понятно, писателю не подобает делать выговор премьер-министру. Вести себя так заносчиво и с таким апломбом индийская пресса называла запрет шайтанских аятов мещанской перестраховкой, примером стеснения интеллектуальной свободы, и при этом советовала автору тщательнее выбирать выражения. Но он выражений не выбирал. Какой Индии вы предпочли бы править, построенной на принципах свободы или на репрессиях? Большинство людей во всем мире станут судить об этом по вашей реакции на запрет шайтанских аятов. Явно по недомыслию он обвинил Раджива Ганди в следовании законам вендетты. «Я допускаю, что в запрете моего четвертого романа вы усмотрели запоздавшее возмездие за то, как я обошелся с вашей матерью в своей третьей книге. Но уверены ли вы, что доброе имя Индиры Ганди переживет славу детей полуночи?» «Да, заносчивости в его словах хоть отбавляй, а также злости, обиды и, разумеется, апломба». Ладно, никто этого и не отрицает. Писал он премьеру, защищая от грубого политического произвола самое дорогое в его жизни – литературу. Возможно, не обошлось в письме без талики интеллектуального высокомерия, но практической цели его защита не преследовала. Он не рассчитывал, что, прочтя письмо, адресат передумает и примет нужное ему решение. Он пытался застолбить за культурой господствующую высоту и завершил послание высокопарной апелляции к потомкам, к тем, чьего мнения не узнает ни Раджив Ганди, ни он сам. «Вам, господин премьер-министр, принадлежит настоящее, но грядущие века принадлежат искусству». Письмо было опубликовано в воскресенье 9 октября 1988 года одновременно в разных странах. А уже на следующий день в редакцию «Вайкинга» поступила первая угроза убийства. Через день после публикации письма было отменено его выступление в Кембридже. Организаторам мероприятия тоже угрожали. Тучи у него над головой начинали сгущаться. В 1988 году букеровское жюри легко определилось с победителем. Его председатель Майкл Фут, член парламента и бывший лидер лейбористской партии, верный почитатель Хезлита и Свифта, был обеими руками за шайтанские аяты. Уильям Хезлит, классик английской эссеистики, популяризатор Шекспира, биограф Наполеона и так далее. Остальные четверо арбитров бесповоротно подпали под обаяние прекраснейшего романа Питера Кэрри «Оскар и Люсинда». Так что обсуждение и голосование не заняли много времени. За 3 года до того члены жюри зашли в тупик и никак не могли решить, чему отдать предпочтение – великолепному и очень смешному плутовскому роману Кэрри «Враждебная громадина» или доброму террористу, превосходному роману Дорис Лессинг про Ирландскую республиканскую армию. В результате премия досталась компромиссному кандидату Кэрри Хьюму. Его наградили за эпическую вещь про маори под названием «Народ кости». На следующий день после букеровской церемонии автор «Шайтанских аятов» сказал за ужином Питеру Кэрри, что по справедливости премию должен был получить именно Питер. Тот же принялся рассказывать о романе, который только-только начал писать. В Англию Кэрри прилетел не только ради Букера, но и чтобы вживую познакомиться с местом действия некоторых эпизодов будущей книги. Австралийца, в частности, интересовал некий пляж в Девоне, и индийский коллега предложил его туда отвезти. Они провели 5 удивительных дней в путешествии в вымышленный городок Хенакомб, куда Кэрри впоследствии поселит в романе маленького Оскара Хопкинса с его суровым отцом Теофилусом, и где эти персонажи будут жить так же, как жили в середине XIX века их всамделишные прообразы. Поэт Эдмунд Госс и его отец Филипп. Такой же, как Теофилус, натуралист, вдовец и член Плимутского братства. Консервативная протестантская группа. Отыскав тот самый пляж, на который с прибрежного утеса вела лестница в 400 ступеней, они собирали на нем красивые ракушки и особенные, розово-серые, обкатанные волнами камешки. Потом сытно отобедали в пабе теплым пивом и мясом под бурой подливой. Говорили они весь день только о любви. Он в то время еще оставался с Робин, австралийкой и, соответственно, соотечественницей Кэрри. А Питер только недавно женился на режиссере Сиднейского театра Элисон Саммерс и был поэтому полон страсти и восторгов. В Лондон они вернулись близкими друзьями. Он вскоре порвал с Робин, а Питер чуть спустя со скандалом развелся со своей Элисон. Но даже если любовь умерла, это не означает, что ее вовсе не было. Когда объявили решение букеровского жюри, он стремительно пересек зал ратуши лондонского Сити, обнял Питера, поздравил и прошептал ему на ухо не без некоторой досады, что, мол, мораль всей истории такова. Писателю А не следовало помогать писателю Б, поскольку благодаря полученной от писателю А помощи писатель Б обскакал писателя А в гонке за Букером. Выиграть, конечно же, было бы приятно, но он искренне радовался за Питера, и к тому же, по правде говоря, мысли его были слишком заняты разгоравшимися спорами вокруг выпущенной им книги. Премия пошла бы шайтанским аятам на пользу. Благодаря ей центр тяжести дискуссии переместился бы в подобающее литературно-критическое русло. Но сейчас его больше тревожило другое. Вернувшись в 11 вечера домой, он обнаружил запись на автоответчике. Звонивший назвался «исламским священнослужителем» и попросил срочно перезвонить ему в Южную Африку, даже если будет совсем поздно. Дело в том, что выступавшая за расовое равноправие газета Weekly Mail пригласила его в качестве основного докладчика на конференцию по проблемам апартеида и цензуры. Приглашение было согласовано с широкими демократическими кругами. Это следовало понимать так, что фактически принимающей стороной выступал Африканский национальный конгресс. В Йоханнесбург он должен был лететь через 4 дня. «Мне необходимо поговорить с вами, пока вы еще в Лондоне», сообщил ему голос на автоответчике. Настроение у него было не ахти. Отчасти из-за семейных неурядиц, отчасти из-за событий того вечера. Всего пару часов назад Мэриан поведала Уильяму Голдингу, что написала феминистского повелителя мух. И, поразмыслив какое-то время, он перезвонил. Он сидел у себя в полутемной гостиной и слушал, как человек с другого конца света говорит, что ему лучше не приезжать на конференцию, которую устраивает Weekly Mail. Собеседник представился человеком свободомыслящим и современным. Его звонок, объяснил он, был вызван опасениями за личную безопасность писателя и заботой о благе движения борьбы с апартеидом. Визит писателя в Йоханнесбург в нынешней обстановке вызовет бурную враждебную реакцию мусульманской общины. А это чревато неприятностями и для него лично, и для всего движения. Раздоры в рядах коалиции борцов с апартеидом будут иметь непоправимые последствия и сыграют на руку режиму белого меньшинства. Словом, чтобы не стать катализатором катастрофы, ему следует остаться дома. Утром он позвонил Надин Гордимер, как патрон Конгресса южноафриканских писателей, QAP. Она тоже имела отношение к его приглашению на конференцию. Он давно уже дружил с этой хрупкой и невероятно энергичной женщиной, которую безмерно уважал и которой также безмерно восхищался. Голос ее звучал взволнованно и печально. Южноафриканские мусульмане, обычно громко протестующие против политики апартеида, теперь угрожали священной войной писателю-богохульнику и его книге. Они запросто могли убить его, устроить взрыв в зале, где соберутся участники конференции, напасть на тех, кто писателя пригласил. Полиция либо не хотела, либо не имела возможности что-то противопоставить угрозам мусульман. Возникла опасность раскола в QAP. Мусульмане пригрозили дружно покинуть ряды писательской организации и, соответственно, прекратить ее материальную поддержку. Вдобавок, в газете Weekly Mail работали в основном евреи, а в агрессивной мусульманской риторике всегда хватает досадного антисемитизма. Надин Гордимер лично встречалась с лидерами мусульманской общины и пыталась в диалоге с ними найти выход из сложившегося положения. Многие всеми уважаемые борцы с апартеидом призывали экстремистов от ислама успокоиться и уступить, но те упорно стояли на своем. Влиятельная среди интеллектуалов-мусульман профессор Фатима Мейер заявила: «В конечном счете Рушди выступает против всего третьего мира». Из давнего убежденного противника колониализма он превратился в угнетателя, злобно клевещущего на прошлое, породившего его народа. Африканский национальный конгресс в этой крайне непростой ситуации хранил выразительное молчание. Попытки умиротворить разошедшихся мусульман предпринимали многие, в том числе Кудзея, Атолфу Гард и Андре Бринг, однако угрозы исламистов изо дня в день раздавались все громче. Гордимер была ошеломлена таким развитием событий. Ее тревожила участь, которая могла ждать ее друга. «Я не могу подвергать тебя такой опасности», — сказала она ему. На той неделе шайтанские аяты были запрещены и в Южной Африке. Составители постановления о запрете романа обзывали его «вещью, неряшливо замаскированной под литературное произведение», осуждали изобилующее в нем сквернословие и утверждали, что он вызывает отвращение не только у мусульман, но и у всякого, для кого приличие и культура – не пустой звук. Любопытно, что практически те же выражения содержатся в письме к братьям-мусульманам. Сестры-мусульманки явно не доросли до того, чтобы к ним обращаться с письмом, обнародованным за несколько дней до того, 28 октября, Британским комитетом действий в защиту ислама. В этом документе мы также встречаем выражение «неряшливо замаскированное под литературное произведение» наряду с обвинениями в сквернословии, безнравственности и тому подобном. Создается впечатление, будто южноафриканские расисты писали свое постановление под диктовку почтенного Муграма Аль-Гамди, чья подпись стоит под письмом Британского комитета действий. Бесконечные телефонные переговоры с Надин Гордимер, редактором Weekly Mail Антоном Харбером закончились тем, что ему сообщили. Как бы решительно не был настроен QAP, он рекомендует редакции газеты отозвать приглашение. Его расстроило известие, что рекомендация эта спровоцировала публичную размолвку двух великих южноафриканских писателей. Кудзея возражал против отзыва приглашения и настаивал на том, что решать, ехать ему или нет, должен сам Ружди и никто, кроме него. Надин Гордимер отвечала, что как это ни прискорбно, но на первом месте сейчас стоят соображения безопасности. Оба они были правы. Но последнее, чего бы ему хотелось, это чтобы писатели ссорились по его вине. Он согласился, что ехать в Йоханнесбург ему не стоит. В тот же день ему позвонил его редактор из издательства «Вайкинг» Тони Лейси и сообщил по секрету, что «Шайтанским аятам» присуждена Уитбердовская премия в номинации «Лучший роман». Неряшливая маскировка под литературное произведение явно сработала. К нему домой начали приходить письма с угрозами. Газета «Ивнинг Стандарт» сообщала, что мусульмане по всему миру обещают покончить с пингуином. Издательство «Вайкинг» с 1975 года входит в состав издательской корпорации «Пингуин». Знаменитый адвокат Дэвид Нейпли требовал подвергнуть его допросу в соответствии с законом об общественном порядке. А он тем временем вместе с Кларисой повел Зафара в Хейберфилдс смотреть фейерверк в честь ночи Гая Фокса. Всю середину того дня, когда Мэриан исполнился 41 год, он провел на церемонии вручения Уитбердовской премии. Дома она устроила ему сцену, кричала, что ее совсем не видно в его тени и что это для нее выносимо. Вечером, не успев отойти от ссоры, они поехали в Национальный театр смотреть «Горский язык» Гарольда Пинтера. После пьесы он вышел с ощущением, что ему, как и персонажам Пинтера, запретили использовать свой язык. Его язык объявили неприличным, даже преступным. Он достоин суда, изгнания из общества, смерти. И все из-за языка, на котором изъясняется. Язык литературы уже сам по себе преступен. Со смерти его отца прошел год. Он был даже рад, что Анис не видит, что творится с сыном. Он позвонил матери. Нигин горячо его поддержала, посетовала на этих ужасных людей, но тут же неожиданно вступилась за Бога. Эти люди могут говорить все, что угодно. Аллах в этом не виноват. Он возразил. Что ж это за Бог, с которого нельзя спросить за поступки чтящих его? Зачем делать из него дитя малое, говорить, что он не властен над верующими? Нигин стояла скалой. Аллах не виноват. Она сказала, что будет молиться за сына. Он не поверил своим ушам. Семья, в которую он рос, была не такой. Всего год прошел со дня смерти отца, а мать вдруг ни с того ни с сего молится. «Не надо за меня молиться», — сказал он. «Поняла? В нашей семье это не принято». Она засмеялась на всякий случай, чтобы ненароком его не обидеть, но смысл его слов до нее не дошел. Для южноафриканской проблемы нашлось компромиссное решение. Он согласился выступить на конференции Weekly Mail по телефону из Лондона. Голос его долетел до Южной Африки. Идеи его прозвучали в неведомом ему зале в Йоханнесбурге, но сам он при этом остался дома. Вариант не идеальный, но все лучше, чем ничего.